Алло. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. Анна Александровна, верно? Да, Восточка. Я думаю... Меня зовут Никита Николаевич. Представляю банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Фамилия. По поводу вашей задолженности. Сысоев Никита Николаевич. Ну, а что вы мне 3 месяца не звонили? Ну, значит, некогда было. У меня обосраться занятые какие. Ну, что хотели. Да, вот у нас так поступают звонки. В общем, банк сейчас от вас требует 21 000 рублей. Необходимо сегодня-завтра оплатить. Давайте тем. Не буду, не ну, платила, знаете, и платить не буду. Вы будете выражаться корректнее, все разговоры записываются. И разговаривайте с сотрудником банка. И оплата должна от вас поступить. Что, почему не оплачиваете? Вы... Да не хочу и не плачу. Сколько там уже просрочка? Сколько дней? Просрочка 683 дня. А вы копите еще ли дней? Или что? Да, да, да. Я юбилей жду 700 дней. 700? Угу. А почему не 1000? А что, когда 700 дней будет, вы оплатить собираетесь? Нет, буду ждать 1000. 1000. После 1000 оплаты производить собирается будет, верно? Да, если там... Ну, тит не на что. Смотрите, да, банк планирует на вас суд подать. 683 дня планирует. Вам может денег скинуть на юриста, помочь исковое составить или что? Почему? Банк на вас суд подаст. А чего вы 683 дня-то ничего не делаете? Вы на судебный приказ подали после 600 дней просрочки. Судебного вот. Приказа еще нет. Был судебный приказ, я его уже отменила. Нету. Дополнительного документа нету. Оплата от вас должна произойти. Ага. 683 В нашем случае банк... дня мне вот такие, как вы это говорят, что оплата от вас поступит обязательно, вы будете платить. Я 21. Так не платила, так и не плачу. В ином случае банк имеет право передать данное дело сторонней организации. Да вашими долгами уже будут заниматься ходит, коллекторы. Вы ущербные, ни одно коллекторское агентство не хочет даже по 1005 статье сотрудничать с вашим говнобанком. Чего ж так уверен? Они за это деньги получают. Это их зарплата. Это вы им платите за это. Кровь терять. Почему же? Мы передаем долг. Они выкупают наш долг. Ну так, давайте, передавайте. Уже давным-давно пора. Взыскивать. То есть оплату вы производить не планируете? Нет, конечно. А что я смешного сказал сейчас? Да вы там пыжитесь, а ничего не получается. Где же вы видите, что мы пыжимся? 80-го уровня. Анна Александровна. Уровень взыскания бог, да? Да, верно. Как вам удобнее будет. Анна Александровна, я вам по другому поводу звоню. Деньги необходимо вернуть. Вы взяли деньги, возвращайте. И что, вас в детстве не учили, чтобы деньги возвращать? Нет, не учили. Мне мама всегда говорила, если тебе банк даст деньги, никогда не возвращай. Ну, вы вот на что сейчас живете? У вас работа есть официальная? Конечно. Да. Ну, как же вы официально звоните? Работаете? У вас 683 дня на просрочке. И что? Как вы думаете, а начальнику вашему понравится, если ему звонки начнут поступать насчет вашей задолженности? Да не будут ему звонки поступать. 683 дня не Чего звонили. Ну, просто другие угу. сотрудники звонили вам до этого. Да никто не Я звонил. Смотрю, вы работаете в ООО, верно? Да, все верно. И работаете? Да, все верно. Не поменяли место работы? Нет. Хорошо, зафиксирую данную информацию. Ага. Кто у вас начальник? Попробую позвонить. Попробуйте. Уверен, что ему не позвонят. Ага, удача. Анна Александровна. Ну чего? Вы все же оплатите долг. Нет. 21 000 рублей не такая надо, большая сумма. Надо, я смотрю, у вас зарплата 35 000 рублей, а вы 21 не можете внести. Конечно, не могу и не хочу две разные вещи. Понял вас. Отлично. То есть вообще не планируете долг оплачивать? Вообще, я про него... Единственное, то, что могу вам... Вы когда мне перестаете звонить, я даже забываю о том, что я кому-то там что-то должна, возможно. Знаете, ну, значит, не только вам звонки поступают, значит, вашим родственникам поступают. Так никому поступают, не поступают. Только вы, ты, мисс... Ну, как же не поступают? Да, вот так же. Анна Александровна, ну, кому рассказывайте? Ну, вы думаете, я с родственниками не общаюсь или что? Я самостоятельно озваниваю более тысячи человек ежедневно. Ага. У вас таких много сотрудников. Ага. Как это? И что? На вас ни разу не позвонили вам, не нарвались на вас? Кто? Родственники или наши кто? Сотрудники. За наши сотрудники. Месяца? Вот его 3 месяца не звонили, с декабря месяца. Ну как 3 месяца? Ну как 3 месяца? Ну, вот правда? Я смотрю, вам звонок поступал 28.01. Нет, не было. Месяц? Не разговаривала. Ну как не было? Ну как? Вот вы отказываетесь, готовы судиться, говорили. Не помню. 03.12 вам поступал звонок. Вот, 03.12 разговаривала. Да это ваши сотрудники. ИБД это называется, имитация бурной деятельности. Они делают вид, что звонят, лишь бы не разговаривать. Как же не разговаривать? Ну, чего хотишь дальше? Ну, что вот вы говорите? Деньги вернули, чтобы вы... Нет, не верну. Чтобы вам звонки перестали поступать, да, чтобы ваши нервы не тратить. Вы мне когда звоните, ваших родственников. Я начинаю. Да как же... Ну, вот, видите, вам же не нравится то, что вам мне звонят. Мне наоборот нравится. Вы когда вот... звонить перестаете, я переживать начинаю. А, что-то с банком случилось, не закрыли конечно, его, верно? Конечно, да. Ну, я вам... Нас не закроют, будут вам звонки поступать. Ага. Анна Александровна, долг возвращать планируете? Да нет же, могу вам требования снизить. Специально для вас могу требования снизить. Не надо со мной будет торговать. Просроченную задолженность. Ну, как же, не надо. Не надо, мы не надо. Смотрите, вам нужно будет... Вам нужно будет нести всего 5800 рублей. Ни копейки не внесу. Также не внесли, отказывайте также. Звонки будут продолжаться вам, вашим родственникам. Начнем номера пробивать. Что, у вас с каждым днем задолженность растет. Чем больше задолженность, тем больше заинтересованность банка. Ага. Ничего. С каждым днем у вас долг растет, растет. Мотивация. Банк все более заинтересован, чтобы вам звонить. Не замотивировали, не прокатило. Дальше, следующая попытка. Ну, могу... Минимальные требования вам выставить. 1000 рублей, да? Да, 1000 рублей. Нет. Уже говорили, да? Вы слабое, вы самое слабое звено, прощайте. С чего же у вас такое решение, Анна Александровна? Не-не-не. Можно еще попробовать припугнуть платной линией. Давайте. Еще раз чем? Платной линией можете припугнуть. Вот, не, да нет. Не, могу уже... коллекторскими только службами. Коллекторскими службами могу только припугнуть. Да коллекторы милые люди. Вы с ними хоть раз лично общались? Нет, не доводилось. А я общалась. Кредит не беру на свои деньги. Личные, ой, господи, личные. Милейшие люди просто. Здравствуйте, извините, ну, смотрю, у вас пожалуйста. Две карты даже. Ну, коллекторское агентство, значит, было. Доброе, так скажем, ну, долги да, свои да. возвращать. Деньги не хотели получать. И тоже ничего у них то не есть оплата от вас также не получилась. Да. Плохо. А у суда, как думаете, получится? Ну, Тиньков тоже мне говорил, что выигрывает 99% дел. Проиграл. Это же вы сколько денег заплатили? Нисколько. Он проиграл. Зачем за такое платить? Анна Александровна, в общем, ожидайте тогда и повестки. И кому платить, судье, что ли? Вы меня сейчас что, судебный. Обвиняете? В даче взятки, так что вас... ли? Да нет, зачем? О, вы смотрите, это надо быть аккуратным. Нанять адвоката. Надо аккуратнее нанять быть адвоката, в своих деньги. Выражениях, а то можно присесть. Адвокат. Нанять адвоката. Да зачем мне адвокат? Чтобы выиграть такое дело. Да, я юридически грамотный человек. Ну вот вы юридически грамотный человек, а долги не оплачиваете. Мошенничеством вот занимаетесь. Ой, молодой человек, вы статью мошенничества читали? Статья 159.1 УК РФ. Да, мошенничество в сфере кредитования. Да, ну, да, вот. Да. А вовнутрь мошенничеством заглядывали? Занимаетесь. А вовнутрь заглядывали? Еще раз? Вовнутрь статьи заглядывали или только по названию знаете? Вот вы чем? Вы занялись хищением денежных средств. Причем тут хищение и мошенничество? Это уже две разные вещи. Вы меня сейчас под запись телефонного разговора в воровстве обвиняете. А мошенничество это... у меня вас. А мошенничество? Сейчас... Хищение или мошенничество? Мошенничество. В сфере кредитования. Да. Это в том случае статья применима, если при получении кредита или займа заемщик указал недостоверную информацию, заведомо ложные данные или предоставил поддельные документы. Внимательнее будьте. Анна Александровна, в общем, оплачивать вы не планируете, я так понимаю. О 177-й статье УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредитовской задолженности». Смотрю, вы уже наизусть все знаете статьи. Конечно. Вам звонят очень часто, я так понимаю. А эта статья применима исключительно после суда, когда должник скрывается от погашения задолженности перед приставами в особо крупном размере. Что такое особо крупный размер, знаете? Да, знаю. Это сумма от 2,5 миллионов рублей. В общем, оплачивать вы не планируете задолженность банка. Все, обосрались? Еще какие будут варианты? Здесь, там, выражайтесь корректнее. Ну, все же грамотный юридический человек, как вы выразились. Выражайтесь некорректно. Это плохо. Вот самое четко, корректно применимое к вам выражение. Ну, так корректно. И вот если неприятно вот такие мне, же... в мой сон так выражать. И если вот такие же сотрудники, как и вы, будут составлять исковое заявление, вы представляете, в какую лужу вы сядете в суде? Ну, у нас отдельное подразделение есть, которое этим Тиньков занимается. Тиньков тоже так говорил. Люди. То же самое Тиньков говорил. Люди все образованные, люди все понимают, что делают. А в итоге в иске было отказано. И банк тоже понимает, чем занимается. Ну хорошо, удачи. Нас услышал. Лучше бы поняли. Всего доброго. Ставлю отказ официально. Всего доброго. До свидания. Учите уголовный кодекс. Вам пригодится в жизни. Всего доброго, Анна Александровна. Всего доброго. Не желаю вам того же. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Ну. Алло, здравствуйте, Анна Александровна. Кто спрашивает? Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Виктория Николаевна. Скажите, по какой причине вы задолженность в нашем банке не оплачиваете? Фамилию свою назовите. Вам зачем такая информация? Вы по закону обязаны. Алло? Вы по закону обязаны называть свою фамилию, имя, отчество, должность и организацию. Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания, Прозорова Виктория Николаевна, специалист третьей категории УВД. УВД? Отдел дистанционного... УДВ, извиняюсь, дистанционное взыскание. Новенькая, что ли? По какой причине не оплачиваете задолженность? Не хочу и не плачу. Вы знаете, что по вашему делу судебное производство ведется? Не ведется, не врите. Ведется? Не ведется. Приказное производство. Я судебный приказ еще в декабре отменила. Вы понимаете, что звонки из банка будут поступать, пока вы не погасите задолженность? И я тоже сейчас должна обосраться, что ли, от этого? О последствиях негативных вы знаете? Да нет никаких негативных последствий. У меня почти 700 дней просрочка, и ничего не происходит. В скором времени у вас будут просто зарплаты списывать. Ага, если вы суд выиграете. Но судя по тому, что вы почти 500 дней не могли подать на судебный приказ, я вот уже думаю, может вам денег скинуть на юриста там нормального или помочь исковое составить. Вы от погашения задолженности отказываетесь? Конечно. Всего доброго, до свидания. Ой, а что, все? Сдалась? Слабачка. А что вам еще сказать? Ну, обычно полчаса вы там разговариваете. Вы о негативных последствиях сами знаете. Приставы судебные будут работать, выезжать. А, если вы суд выезжаете. Ваших родственников. Ваших родственников и контактных лиц уже ведется с ними работа, их обзванивают. Нет, не ведется. Ну, насколько мне известно, ведется. А вам по факту ничего не известно? Я информацию вижу всю о вашей задолженности. Вы в курсе, что еще в 2018 году я отправила отказ от взаимодействия в ваш банк? Ну, и дальше что? Это не исправит вашу ситуацию. Это запрещает вам звонить. Моим родственникам, друзьям, знакомым. Поэтому вы будете звонить исключительно мне сюда и исключительно со мной разговаривать. Иногда даже в не очень вежливой манере, в зависимости от моего настроения. Я информацию до вас донесла, негативных последствий вы удовлетворены. Ага, нет никаких негативных последствий. Ну, понимаете, что счета будут арестовывать у вас? Да кто их будет арестовывать, если вы суд проиграете? Ну, если проиграют. Если вы вообще туда еще пойдете. Исполнительное производство, оно сейчас уже ведется. Да нет никакого исполнительного производства, не несите чушь. Исполнительное производство нельзя вести без суда. Если вы намекаете на исполнительную надпись нотариуса, то нашим договором это не предусмотрено. Я вас тогда засужу за клевету. Вот у вас сейчас судебный участок номер 10, город Пятигорск. Это судебный приказ, который я уже отменила. Я вам отказ от погашения ставлю. До свидания. Не ведите себя глупо так. Ну все, можно трубку класть, я вас отпускаю. До свидания. Счастливого пути. Скажите, дополнительных номеров не появилось? Даже если и появилось, вы все равно о них не узнаете. У нас уже их 5. Да я ж вам давала все номера, с которых вы звоните. Вас не смутило, что вы туда дозвониться не можете? Могу и вам продиктовать тот номер, с которого вы звоните сейчас. Дополнительных номеров не появилось. Я такого не говорила. Дополнительный номер назовите? Нет. Значит, будут контактным лицам звонить. Не будут. Если будут звонить контактным лицам, я напишу жалобу в ФССП и в Роспотребнадзор. О том, что вы нарушаете мои гражданские конституционные права. У вас уже и так почти 3 миллиона задолженность перед государством. Будет еще миленький штрафик в размере 50 тысяч рублей. Вам делать, что ли, нечего? Я вас не понимаю. Почему мне у вас задолженность нечего? Не такая большая. Ну, проще что? Задолженность погасить, не портить себе кредитную историю. У меня кредит может понадобиться в любой момент. История испорчена напрочь. С 2018 года. А вам я платить не хочу принципиально. деньги понадобятся, ни один банк вам не оформит больше. Ну и что? Вы думаете, вся жизнь вертится вокруг банков и кредитов? Это глупо с вашей стороны. Ну, когда срочно деньги нужны, по-другому заговорить. Угу. Посмотрим. Любая ситуация случится, может, ни один банк вам уже не оформит. Ну, я знаю, где без банков взять деньги. Под огромные проценты? Нет. Зачем вам с этим связываться? А зачем мне вообще брать деньги? Вы думаете, я мало зарабатываю? Я не знаю, зачем вы кредитную карту брали. Зачем вы брали кредитную карту и не оплачивали? Да меня ваш банк достал. Придите, получите. Я говорила, что мне не надо. Ну, раз втюхали, расхлебывайте. Вы средства тратили. Конечно. Смотрите, вы средства тратили с кредитной карты. Неужели вы не понимали ответственность, что бесплатно средства вам никто не предоставит? Они проценты большие. Так нет никакой ответственности, мы же с вами уже решили. 700 дней почти просрочка. И нет никаких ни последствий, ничего. Последствия будут. Но вы мне уже 700 дней, каждый сотрудник говорит, вы будете платить, последствия будут, а ничего не происходит. Вы бы хоть просто голову включили и подумали, что вы говорите, вам скрипт написали, а вы такое ощущение, что своего мнения не имеете. Вы просто вдумайтесь в тот бред, который вы говорите. Я вам свое мнение скажу. Многих я открываю должников, у них, допустим, вычитают с пенсии, с зарплат. Это действительно реальная ситуация. Да, такое есть. Вы этого добиваетесь. Может, через много лет это начаться даже. У всего есть срок исковой давности, во-первых. А во-вторых, они каждый раз будут заново подавать на вас. Нельзя каждые три года они будут заново. Нельзя по одному и тому же денежному требованию подавать в суд несколько раз. Можно. Нельзя. Вы не обладаете юридическим образованием и знаниями. Зачем вы утверждаете? А вы обладаете? Я обладаю. У вас образование среднее. Где-то что-то там услышали, а я вам серьезные факты привожу. Нет, я просто получила я второе. Высшее образование, юридическое. Угу. В любой момент могут арестовать счета. Не могут, если нет для этого решения суда. Но оно будет рано или поздно. Поправьте свою гарнитуру в репите. Что? Гарнитуру поправьте в репите. Спасибо за совет. Это не совет, это убедительная просьба. Я вам отказ от погашения зафиксировала. Всего доброго. Второй раз уже. Ну все, я вас отпускаю. До свидания. Вы уже третий раз прощаетесь. Ну все, самое время трубку бросить. Ну, бросайте, пожалуйста. Зачем? Чтобы вы на этом звонке денежку заработали, нет? А у меня от этого не идет никакая денежка. Ну тогда почему бы вам не положить трубку, если у вас ничего не идет? Зачем вам слушать меня? У вас все равно не получилось ничего взыскать. Для взыскания вам двойка. Кстати, вот в таком вашем случае могут подать на мошенничество. Угу. Будете по УК РФ уже. По какой статье? Мошенничество. Какая статья? Кредитные средства взяли, а возвращать не хотите. А вы читали статью про мошенничество? Да. И что там написано? Что если взял и не платишь, это мошенничество? Кредитный договор оформили, свои обязательства не выполняете. Вы знаете, что мошенничество применимо только в том случае, если заемщик при оформлении кредита предоставил заведомо ложные данные или поддельные документы. Это 159-я прим. 1 статья. А вы... Растрата чужого имущества, статья 160. Это не растрата. Вы почитайте статью растрата и не выглядите глупо. Давайте, может быть, еще про 177-ю поговорим. Девушка, я вам объяснила уже вашу ситуацию. Я не девушка. Вы забыли, как меня зовут? Анна Александровна. Ну, и зачем вы ко мне обращаетесь, девушка? Мы с вами не подружки. Ну, а кто вы? Мы с вами не подружки, вы ведете деловой разговор. Обращайтесь ко мне я по имени, Я на ты не перехожу с вами. Обращайтесь ко мне я по на ты имени, с вами не переходила. Отчество. Я про ты ничего и не сказала. Анна Александровна, я вам объяснила вашу ситуацию. Все, прощайте тогда. Счастливого пути. Всего доброго, до свидания. До свидания.